Ника, 1790 год. Итак, умер дорогой император, и на престол взошел Леопольд II. Наш новый повелитель, в отличие от прежних Габсбургов, отнюдь не знаток музыки, хотя недурно играет на лире. Как всегда, при новом царствовании все прежние фавориты тотчас потеряли места. Уже утром Моцарт появился в моем доме. Он был так взволнован, что забыл о приветствии. Наш разговор, кратко. «Моцарт, неужели это правда? Неужели Сальери?» «Я, совершеннейшая правда». Новый император сказал, этот Сальери — невыносимый эгоист. Он хочет, чтобы в моем театре ставились только его оперы, и в них пели только его любовницы. Вчера наш Сальери ушел в отставку. На его место назначен молодой Йозеф Вайгель, Моцарт. «Значит, я могу рассчитывать на место второго капельмейстера?» «Я написал прошение, дорогой барон. У меня большие надежды. Я предчувствую. Неужели я стою у врат своего счастья? Вы не представляете, как мне нужны сейчас деньги. Это жалование спасет меня. Вы передадите мое прошение, барон. Я здесь упоминаю, Сальери совершенно пренебрегал церковной музыкой. Я же...» Он еще что-то лихорадочно говорил. Я взялся передать его прошение. И хотя мне жаль Моцарта, но во имя музыки... Короче, передавая прошение императору, я сопроводил его необходимым комментарием.